Глава 10. Эта мысль не возникла спонтанно. У меня было время подумать. Еще днем я сказала Эмме, что отец не должен узнать об этих деньгах. Как бы я ни любила и ни жалела его, он давно не нуждался ни в моей жалости, ни в любви. У него было в чем топить свои беды. А вот мои сестры, капризные, легкомысленные, тщеславные, а еще наивные и беззащитные. Они не заслужили такой жизни и такого отца. Мой долг как старший о них позаботиться. Я сделаю все, что в моих силах. Остальное на совести матери. Но сначала, — проговорила я, глядя Эмми в глаза, и сломала печать, — сначала вы мне кое-что пообещаете. Тихий треск сургуча заставил мачеху вздрогнуть. Она побледнела и напряженно уставилась на конверт. Затем облизнула пересохшие губы и хрипло выдохнула. «Все, что в моих силах!» «Пообещайте, что не продадите этот дом. Вы его отремонтируете и будете ежемесячно выделять моему отцу содержание», — заговорила я с нажимом, глядя в ее лицо. «Достаточное, чтобы он ни в чем не нуждался. Но Ганс пусть останется тут с ним, а Табиту возьмите с собой. Адриана ее очень любит». «А как же ты? Ты не можешь путешествовать в компании мужчин? Это недопустимо!» Я пожала плечами. Об этом стоило позаботиться моему жениху. Табита слишком стара и больна, чтобы ехать со мной. А искать кого-то в деревне у нас нет времени. Да и какая мать отпустит дочку в такой дальний путь? Еще и в Минрах. Эмма тяжко вздохнула. «Хорошо, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Ответив кивком, я развернула конверт и достала договор. Несколько листов плотной гладкой бумаги, украшенной герцогскими и королевскими вензелями. «Похоже, мой жених настроен очень серьезно. Наш брак будет действительным во всем Фрилузском королевстве, а не только в герцогстве Минрах». Эмма громко сглотнула. «Это все?» Я улыбнулась. «Нет». И положила бумаги на стол. «Я составлю список людей, к которым вы можете обратиться по поводу ремонта. За эти годы мне пришлось много кого лечить. Среди них были честные мастера, которые не обманут. А Гаспар Берантье вам поможет. Он очень родительный хозяин. Сделайте его управляющим». «Это точно хорошая мысль», — мачеха передернула плечами. «Последний, кого я наняла на эту должность, сбежал с нашими деньгами». «Гаспар не сбежит», — заверила я. «Он мне должен. Долг жизни сильнее, чем клятва чести». «Хорошо», — она обреченно вздохнула. «Сделаю, как ты хочешь. Но что получу взамен?» «Свободу от моего отца и домик в Роколане. Вы же этого хотели?» Эмма смолчала, но ее взгляд подсказал, что я недалека от истины. «Герцог дает за меня баснословную сумму. Даже ее половины хватит, чтобы купить в предместье небольшой особняк, нанять слуг, выезд, отложить на приданое девочкам и...» «И?» «Пообещайте, что они выйдут замуж по любви. За тех, кто придется им по душе». На последней фразе я все же не выдержала. Голос сорвался, из меня словно выдернули стержень. Руки стали тяжелыми и упали вдоль тела, плечи сгорбились, будто я несла на них груз. «Хлоя!» Мачеха сорвалась с кресла, обняла меня и прижала к себе. Я всхлипнула ей в грудь, как бывало когда-то в детстве, а потом разревелась. Слезы, которые так долго скрывала, потекли по щекам. Как бы я ни пыталась быть сильной, страх перед будущим оказался сильнее меня. Жених, о котором ходят ужасные слухи, его раб с вырванными крыльями, два десятка незнакомых хмурых мужчин, в чьей компании мне предстоит долгий путь, все это до жути пугало. Но тяжелее всего было смириться с тем, что я никогда не увижу своих близких. Ни отца, ни мачеху, ни сестер. Между нами окажутся море и горы, за которые идет война с драконами. Уснуть этой ночью ни мне, ни Эмми так и не удалось. Мы долго сидели, обнявшись, и говорили друг другу слова поддержки. Обеим было тревожно начинать новую жизнь. Обеих страшило завтра. Однако, когда далекий горизонт начал сереть, я усилием воли взяла себя в руки, отстранилась от женщины, заменившей мне мать, и попросила ее уйти. Как бы мне ни хотелось сохранить тепло родного дома, пришла пора его покидать. «Мне нужно собрать вещи», — сказала я мачехе, стирая со щек остатки слез. «Да, конечно». Эмма поднялась, повторяя мой жест. «В Роколане я первым делом закажу алтарь в храме Всемогущего. Пусть служители молятся за тебя». «Спасибо». Мы снова обнялись. Это объятие было последним, последним наедине, поэтому длилось дольше обыкновенного. И все равно закончилось. Я осталась одна. Долгим и внимательным взглядом окинула комнату, в которой прожила всю свою жизнь. Мне хотелось запомнить, вобрать, увести с собой, пусть не само прошлое, но хотя бы воспоминания о нем. А затем решительно выдохнула и приступила к сборам. Тяжелый и громоздкий сундук с приданым для путешествия не годился. К тому же мне нечего было в него положить. Я откинула крышку и задумчиво посмотрела на жалкие остатки былой роскоши. Лежащие на дне вещи перебирать не стала, и так знала их наизусть. Вряд ли что-то из этого понадобится в доме мужа. Нужно взять с собой только то, что пригодится в дороге. Список был скромным. Всего пара штопанных платьев, сменное белье и сверток с запасной обувью. Подумав, добавила еще стопку байковых салфеток и полотенце. Все же путь предстоял не близкий. Все это я упаковала в холщовый мешок, с которым обычно отправлялась в город к больным. Он получился довольно объемным. Оставалась еще верхняя одежда. Старый кожаный плащ и потертая заячья шубка. Что из них надеть, буду решать перед выходом, когда природа определится, чего ей больше хочется — пролиться дождем или опасть снежными хлопьями. Серость за окном все больше светлела. Ледяной ветер задувал в щели, заставляя зябнуть. Может, и зря я велела Гансу не тратить дрова на мою комнату. Провела бы последнюю ночь в тепле. Надев единственное дорожное платье и накинув сверху теплую шаль, я спустилась на первый этаж. В столовой царило чопорное молчание. Фелиция, которая, к моему удивлению, спустилась сегодня первой, и дракон сидели в разных концах стола. Я вежливо поздоровалась и поцеловала сестру в щеку. Она вымученно улыбнулась. Видимо, перебрала все возможные темы для разговора и теперь не знала, как сбежать. Опыта ведения светских бесед у нее почти не было. Да и откуда бы ему взяться? Но эту горькую мысль быстро сменила надежда, что все образуется. Авинар, судя по мрачному выражению лица, вовсе не стремился помочь Фелиции с разговором. Его губы были сжаты в такую тонкую линию, что, казалось, и вовсе не способны разомкнуться. Мне хотелось сесть рядом с сестрой, подальше от дракона, и вообще оказаться в другом помещении. Наша внезапная близость вчера слишком сильно меня напугала. Подобное недопустимо. Невозможно даже в мыслях. Обстановку разрядили младшие сестры. Они шумной стайкой впорхнули в столовую и наполнили ее взволнованным щебетом. Смолкли ненадолго при виде Авинара, но, оценив его сумрачную неподвижность, продолжили болтовню, разве что теперь не в полный голос. Следом за ними вошла Эмма. В руках она держала конверт с документами, а ее лицо выражало неуверенность. Как и походка. Я стиснула руки, молясь Всемогущему, чтобы дракон ничего не заподозрил. Эмма подошла к Авинару и положила конверт на стол. Справа от его руки. Тот поднял на мачеху хмурый взгляд. «Вот, господин Авинар, мой супруг подписал договор». Голос Эммы дрогнул. Самую малость, почти незаметно. Дракон приподнял бровь, но ничего не ответил. Молча взял конверт в руки, а мачеха деревянным шагом направилась на свое место. Я же, почти не дыша, следила, как Авинар открывает конверт и достает оттуда бумаги. Его не интересовал весь договор, только последняя страница, где стояла подпись моего отца. Несколько мгновений, превратившихся для меня в бесконечность, дракон смотрел на бумагу, затем перевел взгляд на меня. В тот момент мое сердце словно оборвалось. Страх разоблачения перекрыл мне дыхание. Но секунда прошла, и внимание Авинара вернулось к бумаге в его руках. «Я правильно понимаю», — начал он ровным тоном, — «лорд Бурджес не выйдет нас провожать». Мы с Эммой быстро переглянулись. Она прижала руки к груди и несколько нервно улыбнулась дракону. «Мой муж, ему со вчерашнего вечера не здоровится». «Я видел», — припечатал тот, заставляя мачеху умолкнуть на полуслове. Я почувствовала, что краснею. Слова Авинара услышали все. Бубнёж сестёр прекратился. Фелиция наклонилась, делая вид, что разглядывает выщербленный край стола. Юлиана и Юстина застыли, вжав головы в плечи. Адриана испуганно смотрела на мать. А та с мольбой уставилась на меня, будто я была способна что-то ответить дракону. А ведь и правда, я могла его приструнить, раз уж вскоре мне предстояло стать его госпожой. «Раз с бумагами покончено, то, полагаю, вам, Авинар, пора выполнить волю вашего хозяина». Мне было непросто под тяжелым и явно оценивающим мужским взглядом, но я справилась. Мой голос прозвучал ровно и даже бесстрастно. Лишь чуть-чуть выделил паузу перед именем дракона. Ту паузу, которую в разговоре с любым другим собеседником заполнило бы слово «господин». На губах дракона заиграла понимающая усмешка. «Все непременно». Он вернул договор в конверт и спрятал за пазуху. Затем поднялся. «Леди Бурджес, поскольку вашему мужу не здоровится, а время не терпит, прошу вас засвидетельствовать получение выкупа. Вот гад! Он же нарочно сделал паузу с точно таким же выражением, что и я». «Ох!» — Эмма в замешательстве стиснула руки. «Конечно, конечно. Когда пожелаете?» «Тогда сделаем это прямо сейчас». Авинар первым направился к дверям. Эмма засеменила за ним. Ее лицо было бледным, с красными пятнами на щеках. Похоже, она до сих пор не верила, что дракон ничего не заметил и принял поддельную подпись. Но я не была столь наивной. Все он заметил. Просто ему все равно. Он же не свои деньги отдает и не особо радеет за богатство хозяина. Его послали за невестой, и вот он ее и привезет. Когда эти двое вышли, сестры сбились в кучу и встревоженно уставились на меня. «Так это правда?» — неуверенно протянула Юстина. «Ты все-таки уезжаешь». «А ты думала, это шутка?» — шикнула на нее Юлиана. Адриана подошла и обняла меня. Затем задрала голову и спросила. «Хлоя, значит, ты станешь богатой? Будешь ездить в золотой коляске и жить в настоящем дворце?» «Кто тебе такое сказал?» «Фелли». Я наградила Фелицию укоряющим взглядом. «А что, разве я не права?» Та моментально вскинулась, готовая дать мне отпор. «Ты же герцогская невеста. Теперь уже официально. Большая госпожа». Мне нужно было смолчать. Стерпеть ее детскую злость. Не ссориться на пороге. Кто знает, увидимся ли мы еще в этой жизни. Что если, поругавшись с сестрой сейчас, я потом до конца своих дней буду жалеть, что это были наши последние слова друг другу. И я бы смолчала, если бы она не добавила. «Таких, как ты, у него уже 6 невест было. И ты ненадолго задержишься». Я ощутила, что кровь отливает от лица. Фелли била наотмашь. Она хотела сделать мне больно. Кто-то из девочек ойкнул, Кто-то испуганно прикрыл рот. Все с тревогой ждали, что я отвечу. А я усмехнулась. «Ничего. Вам щедро за меня заплатили. Теперь вы тоже богаты». Фелиция стала пунцовой. «Дура!» — крикнула мне в лицо, оттолкнула с дороги и скрылась в дверях. Кажется, в ее голосе были слезы. Авинар. Я шел за Эммой, не слушая ее трескотню. Подпись на документе почти не отличалась от почерка лорда Бурджеса. Но никакая подделка не скроет дрожи в голосе леди Бурджес и запаха страха, что витает вокруг нее. Этой ночью я слышал каждый шепот, каждый треск сургуча. Слышал, как они вдвоем вершили судьбу этого прогнившего рода. Но я промолчал. Пусть подделывают. Если эта бумага заставит ее сесть в повозку без лишних сцен, я готов сделать вид, что верю. Она едет со мной добровольно. Только это и важно. И это ловушка. Впереди долгие дни, растянутые в недели. Они станут пыткой. Она будет рядом. Ее дыхание, смешанное с запахом дорожной пыли, ее упрямый голос, ее волосы, которые отнимают разум своим совершенством, тяжелые косы цвета спелой пшеницы. Я представлял, каково это — расплести их, пропустить пальцы сквозь шелк, узнать, пахнут ли они солнцем или просто травами с ее полей. Я безумен. Хочу прикоснуться к коже на ее запястье, там, где проступают синие жилки. Прижать губы и почувствовать под ними пульс, узнать ее вкус. От одной этой мысли разум затягивает золотистым дымком. Инстинкт, древний и дикий, рычит внутри, требуя заявить права на эту женщину. Сделать ее своей. Только боль в спине помогает сохранять ясность. Она не дает забыться. Суженая. Это плевок в лицо каждому дракону, павшему от руки человека. Я должен вырвать из себя эту слабость. Сейчас, пока мы еще здесь, в этом душном гнезде. Пока не оказался с ней один в четырех стенах постоялого двора. Выжечь ее из своей крови. Как выжигают гнезда ядовитых змей, не оставив ни корня, ни памяти. Стать бесчувственной статуей, какой был до нее. Иначе случится беда. Я сжал кулаки, сминая бумаги. Эмма что-то говорила, но ее голос казался звоном назойливой мухи. Мне хотелось вернуться в столовую, к ней. Просто быть рядом и слушать, как она дышит.